Я иду вдоль стены зала. Балкон опоясывает его на почтительной высоте. Это кладбище или склад кажется бесконечным. Это, естественно, не так, но велико оно очень. Только часа через полтора начинает виднеться вдали противоположный конец. От закругления балкона вниз к воде ведет лестница, и еще квадрат коридора есть. Спускаюсь вниз, и под балконом оказывается большая-пребольшая затворная плита. А снизу к ней крутым уклоном подходит дно, или, если угодно, пол зала. От воды исходит еле заметный кисловатый запах. Он настораживает, но одновременно и кое-что объясняет. Это, чтобы убедиться окончательно, я провожу неприятный эксперимент. Надрезаю кожу на руке и свешиваюсь так, чтобы кровь попадала в воду. Как и следовало ожидать, упавшие капли не растуманиваются, а медленно катятся вниз в глубину маленькими красными шариками. Отсюда мораль. Если уж впереди будет тупик непроходимый, выхода совсем никакого, то надо будет сюда доползти и в эту воду ухнуть. Тогда будет хоть какая-то возможность, что когда-нибудь эту водичку спустят, и кто-нибудь умелый мне в себя прийти поможет. И это буду действительно я, без всяких подвохов, вроде смещения типа и палитры. Это на крайний случай. А пока я перевязываю руку куском рубахи. Одни лохмотья остались, предварительно смочив ее чуть-чуть в этой воде, чтобы порез быстрее зажил. Полутемный коридор проходит через такую же кубическую камеру, как перед входом в зал. Потом идет дальше и оканчивается дверью-тупиком, перед которой лежит иссохший труп краболова. Лежит эта мумия спиной вверх и головой к выходу. Наверное, добрался до тупика и силы последние истратил, а может быть и еще что-то. Я без особого труда нахожу ключ-камень, жму на него. Толку никакого. Либо неверно что-то делаю, либо время не пришло. Если даже и не откроется, у меня в запасе две вертикальные шахты и подземная река. Только сил на все, видать, не хватит. Пока так. Прилягу я поспать, и время от времени буду пробовать открыть дверь. Сосед, я думаю, мешать не будет. Проход открывается с пятой или шестой попытки. Я не считал. Все больше боролся с гастрономическими фантазиями, с переменным, впрочем, успехом. Коридор продолжается все в том же стиле, и очередной изгиб ярко освещен снаружи. Я почти уверен, что там очередная свалка. А нет. Зал поменьше и без колонн, а потолок не плоский, а куполом. Весь его низ — это нагромождение камней и обломков скалы, и вход выводит к одному из них, широкой скале, лежащей плашмя. Каменный беспорядок воронкой сходит вниз. Она наполовину залита водой, а на дне ее... внушительная груда светящихся камней. Их сияние глаз не слепит, хотя свет яркий и мощный. Черные тени лежат на камнях, и не различить, где щель, а где ногу можно поставить. Картина совершенно чарующая. Я лезу поближе к этому сияющему холму, хотя вода в озерце наверняка та самая. Так, вода действительно та самая. Вон у самого берега гном лежит, а вон орк с дыхательной трубкой по грудь успел зайти. Поди ж ты. У самого подножия кучи человек могучего сложения и лодка его кожаная на каркасе рядом, и черпак с длинной ручкой. Не иначе паров надышался. Я озеро обхожу, вернее, облезаю по камням. Ого! Целый пантеон, и люди, и гномы, и гоблинская порода разнообразная, только эльфов здесь нет, пожалуй, а может, я не увидал. Но если тут народу столько, значит, и дорога сюда сравнительно недолго, а недолго сюда, недолго и отсюда. В соответствии с этим заключением я оглядываю стены зала и вскоре обнаруживаю отверстие в стене. Добираюсь туда и, окрыленный надеждой, забираюсь туда. Тоннель квадратный, светлячки редкие, стены гладкие. Ход делать несколько зигзагов. И, наконец, первое разветвление, при виде которого сердце начинает стучать и ёкать и прочими способами выражать положительные эмоции. Дыра в стене неправильной формы, явно битая вручную, и на стене следы безуспешных попыток выковырять ближайший свет камень. Я лезу в этот отросток. Да, комфорта здесь поменее. Всяческие углы, выступы, освещение, конечно же, отсутствует. Вновь к помощи зажигалки прибегнуть пришлось. Это помогает, но не очень. Моя голова украсилась великолепным синяком после встречи с неотбитым куском породы, свисавшим сверху. Наверное, это был разведывательный шурф какой-нибудь каменоломни. Это я так предполагаю. И оказываюсь прав. Ход приводит в выработку с низким потолком и столбом-подпоркой посередине. Я долго брожу по ней, пока не уясняю, что и как. Добывались здесь пронзительно-желтый мрамор. Целик весь из него, а когда запас истощился, начали искать дальше. Мрамор рубили на плиты и вытаскивали наружу. И по следам волокуш вполне можно держать нужное направление. Пол то с остатками желтизны, то просто из серого камня, и на нем в качестве мусора валяются множество очень для меня ценных вещей. Например, недогоревший факел. Я его поджигаю плевком, а потом, наконец, гашу зажигалку. В ней теперь только 3 полновесных заряда осталось. В свете факела обнаруживается кожаный передник, который буквально рассыпается в прах, когда я его пытаюсь взять. Сломанное кайло на трухлявой рукоятке и совсем еще крепкий, хотя и немного драный полуплащ-полухалат с 6 разрезами от низу и до чуть пониже пояса. Здесь холодно и сыро, и я, немного поколебавшись, натягиваю на себя эту одежду. На рукаве оказывается рисунок, больше всего похожий на молодой месяц с трещиной на вогнутой стороне, а на спине, как я раньше посмотрел, круг. В нем склон горы с пещерой в нем. Так я пиктограмму понял и надпись всеобщими буквами. Усмун Конри. Забавно будет, если это значит что-нибудь вроде «стрелять без предупреждения». Но хватит заниматься маскарадом, пора на волю. Я не сомневаюсь, что широкий ход выведет меня под небо. В одной руке у меня кайло, на случай, если выход заколочен, в другой — факел. Он чадит и имеет явно намерение погаснуть, но пока держится. Магистральная дорога идет прямо. Пересекает еще одну разработку с 2 столбами, ведет дальше в гору. На стенах в дырках торчат огарки, но они такая гниль, что их поджечь никак не удается. Они здесь, видимо, со времен работ торчат. А вот мой факел валялся сравнительно недолго. Мне везет. Пока мой светильник не погас окончательно, я успеваю добраться до очередного забоя, из которого 2 хода ведет, и выяснить по форме борозд на полу, откуда и куда таскали продукцию. Факел тухнет, огонек только краснет в темноте, и оказывается, что мне повезло двукратно. В выбранном ходе виднеется свет. Закинув кирку на плечо, я почти бегу туда и, наконец, выхожу из тоннеля через арку из могучих бревен, поддерживающую отколовшиеся куски свода. От арки открывается вид на красивую горную долину. Она то в пятнах травы, а то просто голый камень. И там, и сям виднеются постройки, кучки домишек, длинный черный сарай, все это уходит влево, вниз и вправо, вверх. Вечереющее небо, первые звездочки на нем. Ох, хорошо! Я ведь даже не знаю, сколько времени под землей провел. Дней 5 или больше. И воздух-то здесь какой хороший. Хотя нет, гарью какой-то подтягивает, неприятный. И этот запах несколько охлаждает мои восторги. Вновь вспоминаю, что надо соображать, соориентироваться, спрятаться и вообще продолжать путь домой. От арки вниз по склону горы ведет дорога, прямая и крутая. Она насыпана из крупных кусков в основании, хорошо утрамбованного гравия, и в самом верхнем слое длинные плиты, как рельсы. В конце насыпи большая крыша на столбах, без стен. Рядом груды желто-серой крошки, наверное, там работали каменотесы. Ничего не придумав, я иду на удачу к этой крыше. И когда прохожу мимо, сзади раздается голос. «Эй, Усмун, зачем ты волокешь с собой эту тяжесть?» Оборачиваюсь. Стоит в таком же идиотском халате, как мой, мужичонка низкорослый. Волосы курчавые и белые, а общее выражение лица неприятное. Я, сам не ожидая от себя такой прыти, отвечаю. «Да вот, кайло сломал, может, починю». «Дешевле новое купить, брось!» И я бросаю инструмент прямо под ноги. То ли я и вправду на этого Усмуна так похож, как на брата родного, то ли что-то еще, но мужичонка особого удивления не выказывает. Хотя нет, глядит хитро. Головой покачал и говорит: «Да, видать, верно говорили, а ты не верил». «Что?» «Да ты же теперь на себя не похож, ни чуточки. Даже росту другого стал. Ядин, помнишь, как раз и говорил про это? Кто увидит сияющий зал, тот вернется иным или не вернется вовсе». «Да, теперь тебе трудновато будет, трудновато». Мужичонка придвигается вплотную и шепотом, дыша вроде насоса, спрашивает: «А ты их принес?» «За один я тебя скрою, а за два, за три такое сделаю. Ты еще не знаешь, что я могу». Молчу. И мой друг разочарованно продолжает: «Но дорога-то хоть верная, дорогу покажешь?» «Я уже догадываюсь, о чем речь», — отвечаю. «Да, все расскажу, и дорогу тоже. Вот, смотри, это чтобы ты поверил». Откидывая одну из лент халата и показывая эльфийский кинжал. Мужичонка испуганно охает и зирается по сторонам. «Ладно, пошли», — бормочет он. «У меня и поговорим. Я кое-что предпринял, чтобы уши моих стен были глухи. Можно не бояться».